Все остальные эксперты стадии измерения души были хорошо осведомлены, что Чжао Шаньлинг внес значительный вклад в их победу, и что они были неправы, не пригласив его на собрание. Поэтому они все молчали. Улыбаясь, Чжао Шаньлинг подошел к каменным столам и сказал: «Я, тот, кто запечатал пространственные разломы в измерении небесного пламени и измерении сотни битв. Если бы эти два мира попали в руки аутсайдеров, то я боюсь, что все было бы совершенно по-другому, не так ли? Если бы не я, вы, люди, не смогли бы убить этих аутсайдеров седьмого уровня и их войска. Если бы не я, то они не направили бы все свои силы в измерение таинственных небес. Что бы вы делали, если бы они сбежали через эти пространственные разломы и перегруппировались?» После того, как Чжао Шаньлинг объяснил свою решающую роль, все присутствующие должны были признать, что он действительно внес значительный вклад в окончание этого вторжения, независимо от того, насколько они ненавидели его. «Я не пришел раньше лишь потому, что я был в измерении раскола пустоты, запечатывая эти шесть пространственных разломов», — продолжил Чжао Шаньлинг в медленном темпе. «Даже если аутсайдеры восстановят свои силы через сотни лет, с запечатанными пространственными разломами они вряд ли смогут снова вторгнуться в домен падающих звезд. Но так как я могу запечатать их, я могу открыть их снова». Выражение лица Хуаму мелькнуло, и он мгновенно спросил: «Чего ты хочешь, брат Чжао?» Выражения лиц других также резко изменились, услышав его слова. Они знали, что Чжао Шаньлинг был способен на все. Если он действительно откроет эти пространственные разломы, люди в домене падающих звезд в конечном счете погрузятся в еще одно бедствие. Поэтому все они выглядели очень взволнованными. Чжао Шаньлинг дико рассмеялся: «Чего я хочу?» Затем, взмахнув рукой, каждое все кольца на первых трех каменных столах влетели в его рукав. «Чжао Шаньлинг!» — прогремел Лэй Чжэнью из секты Грозовой горы. «Не вздумай этого делать!» Ди Руюнь из секты Небесных просторов также взбесилась. «Это слишком много!» Чжао Лафин, его старший брат, тоже был возмущен. «Верни обратно!» Хуаму, Дон Кванлинг и Цзун Чжэн также потеряли самообладание, увидев, как Чжао Шаньлинг сметает все трофеи первого, второго и третьего ранга. «Время уходить!» — сказал он совершенно спокойным голосом. Затем он подозвал Нитяня и продолжил: «Я разделю эти трофеи с Нитянем. Никто из вас не имеет права брать эти ценности. Если бы не я и Нитянь, вы бы уже были мертвы. Как вы смеете говорить, что брать, а что нет?» Легким движением руки он создал перед собой пространственный разлом. Стоя на пороге пространственного разлома, Чжао Шаньлинг посмотрел на остальных воинов, которые задыхались от ярости. Насмешливым тоном он сказал: «На самом деле, я уважаю правила больше, чем кто-либо еще. Что вы сделали после того, как Сяи взял глаз небесного огненного зверя? Он не внес никакого вклада в эту битву. Какое право он имел брать глаз? Ни тя, ни я, те, кто заложил основы вашей победы. Это логично, что мы берем самые ценные трофеи». С этими словами он также исчез в пространственном разломе. Сразу после этого пространственный разлом замкнулся и растворился в воздухе. Все мощные воины, которые пришли с целью приобретения товаров, застыли в непонимании. Никто из них не ожидал, что Чжао Шаньлинг ворвется и заберет всю ценную добычу, включая кристальную пушку, трупы аутсайдеров седьмого уровня, их инструменты, свитки и материалы, которые домен падающих звезд никогда раньше не видел. Глава 653. Властелин всех миров. Глава 653. В измерении безграничного запустения. Портал между мирами появился из воздуха посреди скалистого поля, окруженного потухшими вулканами. Чжао Шаньлинг и Нитянь вышли из портала. Легким взмахом руки кольца вылетели из его рукава и упали на землю в кучке, каждая из которых принадлежала к определенному рангу. «Выбирай, остальное мне». С этими словами Чжао Шаньлинг развернулся и пошел к месту, заполненному большими камнями на расстоянии. Он действительно не играет по правилам. Внутренне вздохнул Нитянь. Он никогда не думал, что Чжао Шаньлинг появится из ниоткуда в самый разгар дележки сокровищ и заберет все. Небесный дворец, духовный кондор, секта ледяного павильона, секта грозовой горы и другие крупные секты работали день и ночь, чтобы распределить очки вклада и цену большого количества трофеев. Духовный кондор, фракция инструментариев и клан Донг пошли на многое, чтобы убедить Нитяня помочь им обезопасить кристальную пушку. Чжао Лафэн даже составил план, чтобы получить пушку самостоятельно. На данный момент, Все это выглядело как какая-то неудачная шутка. Появление чужая Шаньлинга было расстроило все их планы. Нитянь посмотрел в небеса и увидел куполообразный барьер, сделанный из пространственных колебаний, которые были почти невидимы невооруженным глазом. Он вдруг понял, что чужая Шаньлинг должно быть установил некоторые ограничительные чары над этим районом, так что другие не смогли заметить их присутствие. Чжая Шаньлинг должен был уходить быстро, после того, как он забрал сокровища. Однако, вместо этого он оставил их на земле, чтобы Нитянь мог выбрать, как будто он не придавал им большого значения. В этот момент Чжая Шаньлинг стоял перед кучей камней странной формы, спиной к Нитяню. Нитянь любопытно посмотрел и обнаружил, что посреди больших скал стояло каменное стело. На каменной стеле, выгравированной простым письмом, были слова: «Могила любимого мастера Сюинлунга». Сюинлунг. Внезапно Нитяню пришло в голову, что он услышал, что предыдущий глава фракции инструментариев был Сюинлунг, который был мастером Цибайлу, Чжая Шаньлинга и Чжэнь Хуэйлань. Он хорошо разбирался в искусстве ковки оборудования и искусстве пространственной магии. Некоторые даже говорили, что он был лучшим бойцом всего домена падающих звезд. Ходили слухи, что Сюинлунг изгнал Чжая Шаньлинга в отдаленную зону космического разрушения после его непростительного преступления в измерении безграничного запустения. Однако вскоре после этого Сюинлунг умер. Старейшины фракции инструментариев утверждали, что он умер из-за Чжая Шаньлинга. Именно поэтому Цибайлу так ужасно относился к Чжая Шаньлингу все эти годы. Это место должно быть тайным оплотом Чжая Шаньлинга в измерении безграничного запустения. Кто бы мог подумать, что он на самом деле установил здесь мемориальную стелу своего мастера. Стоя перед каменной стелой, Чжая Шаньлинг не смел произнести ни слова. Нитянь не мог понять, о чем думал этот маньяк, но казалось, что он чувствовал себя виноватым перед своим мастером. Вскоре, Нитянь оторвал взгляд от Чжая Шаньлинга и сосредоточился на кольцах владения перед ним. Он изучал их содержимое один за другим. Он выбрал кольца, в которых хранилась пушка, трупы аутсайдеров седьмого уровня и цветок девяти звезд. Он не прикасался к другим предметам. Спустя долгое время, Чжая Шаньлинг обернулся и спросил: «Ты закончил? Что именно ты выбрал?» Нитянь ответил правдиво: «Ты выбрал потрясающую пушку для духовного кондора и других сект, не так ли?» — спросил Чжая Шаньлинг с слегка презрительной улыбкой. «Да», — ответил Нитянь, — «я ничего не знаю о ковке, так что я сам в этом не заинтересован. В конце концов, она разбита на три части. Я ни за что не смогу восстановить ее или получить от него просветление. Тем не менее, духовный кондор, клан Донг и фракция инструментариев подошли ко мне и выразили желание получить пушку. Ну что ж, теперь, когда ты сделал свой выбор, остальное мое». Все остальные кольца влетели в рукав Чжая Шаньлинга. «Так как я решил покинуть домен падающих звезд, мне необходимо накопить некоторые ценности. Я, вероятно, смогу обменять эти предметы на материалы, которые помогут мне». Нитянь удивленно спросил: а что вы собираетесь делать с фракцией инструментариев после своего ухода?» Чжая Шаньлинг согласился помочь спасти измерение сотни битв только при условии, что его боевой брат Цибайлу встанет перед ним на колени и сделает его главой фракции инструментариев. Это было также причиной, почему он сговорился с Сяи в своей предыдущей операции в измерении безграничного запустения. Однако теперь он сказал, что решил уйти. «Фракция инструментариев», — засмеялся Чжая Шаньлинг, — «ты действительно думаешь, что я хочу занять эту должность? Я привык жить свободной жизнью. Я никогда не соглашусь контролировать секту и управлять ею. Эта позиция означает ответственность, а для меня это давление и сдержанность. Я никогда этого не приму. Фактически, я не соревновался с моим боевым братом и сестрой, чтобы выиграть эту позицию в тот день. Я только хотел доказать всем, что я самый талантливый из трех учеников моего учителя». Нитянь замолчал на мгновение, прежде чем спросить: «Тогда почему вы заставили старшего брата Ци отдать вам его должность?» Чжая Шаньлинг холодно хмыкнул: «Я просто хотел доказать свою точку зрения. Я никогда не хочу такой большой ноши. Насколько я свободен и счастлив один, я могу делать все, что захочу. Если на моих плечах будет вся фракция инструментариев, как я буду оставаться свободным?» Нитянь кивнул: «Это правда». Учитывая глубокое понимание и мастерство пространственной магии Чжая Шаньлинга, он мог прожить свою жизнь так, как хотел. Никто не мог заставить его что-либо сделать. Однако, если он стал бы главой фракции инструментариев, то как только он бы совершил какую-то серьезную ошибку и ушел, то пострадала бы вся фракция инструментариев. Немного подумав, Нитянь мгновенно понял, что он принимает мудрое решение, не принимая эту позицию. «Теперь ты можешь призвать своего голема, пусть он поглощает кровь аутсайдеров», — спокойным голосом сказал Чжао Шаньлинг. «Но ты должен быть очень осторожен с трупом этого одержимого». Выражение лица Нитяня слегка мелькнуло, когда он спросил: «Откуда вы знаете, что я собираюсь усилить его этими трупами аутсайдеров?» Чжао Шаньлинг холодно посмотрел на него. «За дурака меня держишь? После битвы за измерение сотни битв ты попросил тела аутсайдеров седьмого уровня, а затем ушел с Дон Кванглингом. Позже, когда я встретил тебя снова, твой голем стал заметно сильнее. Тут даже думать не надо было. Нитянь был в недоумении из-за его слов. «Поскольку у нас еще есть время, ты можешь усилить своего гиганта настолько, насколько сможешь, потому что чем он сильнее, тем больше он сможет мне помочь», — с улыбкой сказал Чжао Шаньлинг. «Ты все еще не выполнил свою часть нашей сделки. Если подумать, мы связаны судьбой, ты и я, у тебя есть костяной демон крови, а я создал свое царствование смерти только благодаря костяным гигантам». Широко раскрыв глаза, Нитянь спросил: «Вы хотите сказать, что ваше царствование смерти имеет отношение к костяным гигантам?» Чжао Шаньлинь бросил на него еще один холодный взгляд, как будто он разговаривал с идиотом. «Ну конечно, каким было измерение безграничного запустения? Оно было домом для костяных гигантов задолго до появления древнего дворца фрагментарных звезд. Родословная костяных гигантов напрямую связана со смертью. Я смог создать свое царствование смерти только потому, что случайно наткнулся на мощный предмет в одной из реликвий их расы. Затем, после того, как я усовершенствовал его и добавил несколько других материалов к нему, мне удалось создать царствование смерти. Царствование смерти питается силой смерти, больше ничем. Вот почему я сказал, что мы связаны судьбой. Мое царствование смерти было возможно только из-за наследия костяных гигантов. И ты заслужил известность и уважение благодаря своему костяному демону крови. В противном случае, ты не был бы столь уважаем. Измерение безграничного запустения – удивительное место. Несмотря на то, что здесь нет растительности, костяные гиганты считали это место идеальным. Не странно ли, что ходят слухи, что в таком бесплодном месте, где ничего не может вырасти, есть плоды жизни? Нитянь задумался, затем кивнул с озадаченным выражением. «Это действительно странно». Чжао Шаньлинг хитро усмехнулся и сказал: «Ты еще более странный. В течение тысяч лет, кто знает, сколько людей приходило в измерение безграничного запустения в поисках плодов жизни в свои последние годы, но никто, кажется, не смог их найти. Ты, однако, пришел только один раз и сумел найти сразу несколько плодов жизни. Ты просто чудо, Нитянь». Выражение лица Нитяня заметно изменилось, когда он спросил: «Откуда вы знаете об этом?» С презрительной улыбкой Чжао Шаньлинг сказал: «Разве не ты привел Донгли в измерение безграничного запустения? Иначе как бы ей удалось принести плод жизни Донгванлингу? Кроме того, твой мастер и Хуаму тоже были на исходе. Но в последнее время они снова кажутся энергичными и полными сил. Если это было не благодаря плодам жизни, то благодаря чему?» Брови нахмурились, Нитянь почувствовал, как будто Чжао Шаньлинг мог видеть его насквозь. «Ну», — с легким взмахом руки Чжао Шаньлинг сказал, — «не волнуйся. Мне не интересно, как ты нашел эти плоды жизни. Тебе лучше начать усилить голема. Мы не можем оставаться здесь слишком долго. Мне нужно, чтобы твой голем был настолько силен, насколько это возможно». Глава 654. Властелин всех миров. Глава 654. С этими словами Чжао Шаньлинг ушел, чтобы сделать свои собственные приготовления. Перед отъездом он напомнил Нитяню, что тот не должен ходить вокруг да около, и что он может привлечь внимание других, как только покинет диапазон пространственного барьера. Они забрали все самые ценные духовные материалы. Многие секты этому не обрадуются. Если Нитяня обнаружит воин Небесного Дворца или секты Духовного Божества, то ему не сдобровать. С этой мыслью Нитянь вызвал костяного демона крови из своего кольца владения, а Чжао Шаньлинг исчез за камнями. Он также извлек из колец тела аутсайдеров седьмого уровня, поместив их на землю перед големом. Только труп одержимого, который содержал смертельные токсины, был оставлен в пределах кольца владения. Он думал, что он сможет дать его Ли Ланфену после того, как его дела с Чжао Шаньлингом закончатся. Ли Ланфен, который практиковал ядовитые заклинания, должен иметь способы извлечения веществ, которые помогли бы его культивированию. Теперь поглоти их кровь. Подумал про себя Нитянь. Серо-зеленые глаза костяного демона крови мгновенно засияли ярким светом. Без каких-либо колебаний он начал поглощать кровь аутсайдеров. Цветок девяти звезд. Как только он указал на другое кольцо владения, стеклянная емкость, которая содержала цветок девяти звезд, вылетела из него и поплыла в воздухе. Через стекло четко виднелся цветок девяти звезд. У него был мясистый зеленый стебель и корни. Каждый из его девяти серебряных цветков был в форме пентаграммы. Крошечные искры звездного света мерцали вокруг его цветов. На первый взгляд это выглядело так, как будто оно было покрыто морем крошечных звезд. Если могущественные эксперты древнего дворца фрагментарных звезд искали эти цветы после первого прихода в домен падающих звезд, то они должны быть очень полезны для меня. Но почему аутсайдеры брали их с собой? Кроме того, так как они не встречаются в домене падающих звезд, этот не должен быть только на третьем ранге. Духовный кондор, должно быть, намеренно понизил его ранг, так как я единственный, кто будет заинтересован в нем. С этой мыслью Нитянь открыл емкость и взял цветок девяти звезд за стебель. Однако, как только его пальцы соприкоснулись с ним, вихрь звездной энергии в его духовном море, казалось, перемешался. Его вихрь звездной энергии внезапно ускорился, и струйки звездной энергии начали вытекать из него и течь к цветку в его руке. Выражение лица Нитяня мелькнуло. «Этот цветок и в самом деле забирает мою звездную энергию, разве не должно быть наоборот?» Девять цветков растения блестели серебряным светом, получая звездную энергию Нитяня. Вокруг цветка появились яркие искры. Нитянь ненадолго замолчал, прежде чем попытаться направить звездную энергию от цветка себе. К его удивлению, цветок девяти звезд мгновенно превратился в полосу света, которая выстрелила в сторону его духовного моря. Он полностью исчез в мгновение ока. Затем Нитянь осмотрел себя и обнаружил, что цветок появился на дне его вихря звездной энергии, в глубине озера звездной росы. Звездная роса была эссенцией звездной энергии. Не имело значения, направлял ли он звездную энергию от звездных камней или звездной реки в небесах. После нескольких этапов усиления, формировалась звездная роса, спускаясь на дно небольшого озера внизу его вихря звездной энергии. Именно там зародился цветок девяти звезд. Затем, Нитянь с удивлением обнаружил, что цветок был на самом деле покрыт звездной росой, как будто поглощая ее. Когда цветок девяти звезд быстро превратился в звездную росу, он становился все более энергичным, как рыба, которая была возвращена в воду. Кусочки звездного света все ярче сияли в его девяти цветках. Это еще не все. Нитянь также заметил, что другой вихрь в его духовном море претерпевает изменения. Его вихрь древесной энергии. Его вихрь древесной энергии также вращался быстрее обычного, а внизу вихря появлялась эссенция древесной энергии. Его поразило то, что он никак не мог понять, почему внизу его вихря древесной энергии появлялась ее эссенция, которая была довольно редка и требовала больших затрат древесной энергии. Подобно полупрозрачной и сверкающей росе, капли зеленой, жидкой древесной эссенции постепенно появлялись на стебле цветка девяти звезд, прежде чем его стебель поглотил их, как губка, поглощающая воду. В то время как цветок девяти звезд продолжал получать питание от его звездной энергии и древесной энергии, Нитянь чувствовал, что растение снова стало полностью живым. Именно тогда Нитянь пришел к выводу, что, несмотря на то, что этот цветок девяти звезд хранился в специальной посуде, контейнер не мог полностью остановить его увядание. В конце концов, он умрет в какой-то момент, так как не сможет получить необходимое питание. Тем не менее, было два вида питания, которые могли бы восстановить жизнь в его духовном море. Эссенции дерева и звезд. Теперь, когда цветок девяти звезд поглотил эти типы энергии от него, он постепенно вернулся к жизни. Нитянь горько улыбнулся, это растение такое ироничное. Я взял его, чтобы стать сильнее. Кто бы мог подумать, что это в конечном итоге отнимет у меня энергию. Так как он быстро истощал свою звездную и древесную энергию, он не мог расширить свое духовное море и подготовиться к следующему прорыву. Судя по всему, пройдет не так много времени, прежде чем его вихри звездной и древесной энергии будут полностью истощены. С неохотным выражением лица, Нитянь достал несколько звездных камней и начал направлять звездную энергию от них, чтобы сформировать больше звездной росы, так что потребности цветка девяти звезд были удовлетворены. Когда он сделал это, он, наконец, нашел явление, которое подняло ему настроение. Он обнаружил, что с цветком девяти звезд на дне его вихря звездной энергии, эффективность его направления и поглощение звездной энергии стала значительно выше. Это первый обнаруженный им полезный эффект растения. Однако, когда он восстанавливал древесную энергию с помощью древесных духовных материалов, эффективность его переработки энергии, похоже, не изменилась. Затем, в то время пока костяной демон крови продолжал поглощать кровь аутсайдеров, он пополнял свою звездную энергию звездными камнями. Новая звездная роса была поглощена цветком девяти звезд. Как только он был сгенерирован в его вихре звездной энергии, что делало Нитиня все более усталым. В этот день, как только он вернулся, Чжао Шаньлинг сказал: «Готовься, мы отправляемся прямо сейчас». Нитянь открыл глаза и обнаружил, что костяной демон крови уже высосал кровь из восьми трупов аутсайдеров. Аура смерти, которая была идентична той, что была в глубинах царствования смерти, тихо обрушилась на голема, как будто она сформировала вокруг него небольшое поле. Любое живое существо, осмелившееся войти в него, умрет. Глаза сузились, Чжао Шаньлинг провел взглядом вверх и вниз по костяному демону крови, затем сказал: «Мне кажется, что этот твой голем обладает силой последнего этапа седьмого уровня. Так что, я думаю, даже кровь этих аутсайдеров не сможет помочь восстановить его пиковую силу за столь короткое время». Нитянь горько улыбнулся: «Я боюсь, что будет не так легко восстановить его восьмой уровень». Чжао Шаньлинг слегка кивнул: «Да, в конце концов, есть только ограниченное количество эссенций плоти в крови аутсайдеров. После их смерти, эти аутсайдеры будут постоянно терять свою эссенцию плоти с течением времени. На самом деле, в их костях и внутренних органах осталось больше эссенций плоти. Это уже впечатляет. Теперь, пойдем со мной». Чжао Шаньлинг взмахнул рукой, и перед его лицом появился портал. Нитянь вернул костяного демона крови и трупы аутсайдеров в кольцо владения, а затем последовал за Чжао Шаньлингом в пространственный разлом. В следующий момент он и Чжао Шаньлинг появились в самом сердце потухшего вулкана в измерении безграничного запустения. Там, где они появились, должна была кипеть лава, но теперь она превратилась в огромную пустую дыру, которая простиралась в глубины земли. Между тем, сильные, извилистые пространственные флуктуации продолжали исходить из бездонной дыры. Нитянь посмотрел вниз и увидел, что полосы света время от времени вспыхивали через черную дыру. У него было странное чувство. Ему казалось, что он тонул. «Зона космического разлома», — воскликнул он. «Вы ведете меня в зону космического разрушения». С противной усмешкой Чжао Шаньлинг толкнул его в бездонную яму. «Вот именно». Глава 655. «Властелин всех миров». Глава 655. «В таинственной зоне космического разрушения. В черной пустоте виднеются полосы белого света, напоминающие падающие звезды. Плавающее яркое пятно внезапно расширилось, и две фигуры вылетели из него одна за другой. Нитянь был первым, кто вылетел из нее. В тот момент он почувствовал ужасно сильное влияние некой силы. Под влиянием этой силы, он почувствовал странную боль, как будто кто-то пытался разорвать его плоть и меридианы. Не только это, но он также почувствовал, что, просто плавая все еще в пустоте, он быстро терял свою духовную энергию, энергию пламени, древесную и звездную энергию. Даже вихри в его духовном море начали вращаться с очень медленной скоростью. Казалось, что, ничего не делая, воины Ци вскоре потеряют все различные типы энергии, которые они накопили с большими усилиями. Между тем, в этом месте, казалось, не было ни одного клочка энергии Ци. Люди должны были пополнять свою духовную энергию духовными камнями и другими духовными материалами. Вперед! Восьмиугольная печать выстрелила из ладони Чжао Шаньлинга в светлое пятно, которое теперь быстро уменьшалось после того, как они оба вылетели из него. В тот момент, когда печать влетела в него, яркое пятно перестало уменьшаться, оставшись размером с кулак. «Хорошо, я наложил обездвиживающее заклинание на эту пространственную точку. Нам нужно вернуться в домен падающих звезд через него». Чжао Шаньлин глубоко вздохнул и добавил с мрачным выражением лица: «В свое время, я был изгнан в это место моим мастером. Я нашел это место и вернулся в домен падающих звезд по счастливой случайности, когда я был на последнем дыхании». Казалось, что он все еще прокручивал в голове те мгновения. Нитянь с удивлением спросил: «На последнем дыхании?» Чжао Шаньлинг испустил глубокий вздох и объяснил: зона космического разрушения – самая странная и интересная область в этом мире. Нет ни капли энергии Ци, которую мы, воины Ци, можем использовать, но как только мы войдем в такое место, мы начнем терять нашу духовную энергию с пугающей скоростью. Кроме того, чем выше наша база культивирования, тем быстрее мы потеряем нашу духовную энергию. Никто не может это остановить. Когда меня изгнали в это место, у меня был большой запас духовных камней. Я пополнял свою духовную энергию духовными камнями день и ночь, но так как я потреблял их еще быстрее, то вскоре у меня закончились духовные камни. Иногда я сталкивался с опасностями, от которых мне нужно было защищаться духовной энергией. Это ускорило мою потерю энергии. Как только люди исчерпывают свою духовную энергию и духовные камни в этом месте, все, что они могут сделать, это ждать смерти, потому что они не смогут защитить себя, когда появится следующая смертельная опасность. Когда Чжао Шаньлинг объяснил ему особенности этого места, Нитянь осмотрел свое собственное духовное море и обнаружил, что, несмотря на то, что он терял все виды духовной энергии, его эссенция плоти оставалась неизменной. Это означало, что если мощные аутсайдеры придут сюда, они будут иметь большие преимущества перед воинами Ци. Согласно словам Чжао Шаньлинга, место, куда он направлялся, подходило существам с несравнимо крепкими телами, а костяной демон крови оказался именно таким существом. Ты сможешь путешествовать в пустоте, используя свою духовную энергию, так как в этом месте почти нулевая гравитация. С этими словами Чжао Шаньлинг достал компас, сделанный из панциря черепахи, и начал внимательно смотреть на него, как будто он пытался найти ориентир. Я надеюсь, что эта пространственная точка не уйдет слишком далеко от этого места к тому времени, когда мы вернемся. В противном случае, будет очень хлопотно найти ее снова. Услышав эти слова, Нитянь посмотрел на пространственную точку, через которую они пришли в это место, и заметил, что она действительно медленно двигалась. Хотя она и прекратила изменяться, она все равно продолжала двигаться по определенной траектории. Тогда Нитянь понял, почему Чжао Шаньлинг попытался обездвижить пространственный вход. Если бы он этого не сделал, было бы очень вероятно, что пространственная точка поплыла бы в далекое и неизвестное место к тому времени, когда они бы вернулись, и было бы очень трудно найти ее вновь. Нитянь также заметил, что были и другие яркие пятна, подобные этому, которые мерцали и медленно плыли в неизвестность. Пока он размышлял об этом, его брови нахмурились, а Чжао Шаньлинг вдруг схватил его за руку и полетел в сторону лихой полосы света. Каким бы могущественным ни был Чжао Шаньлинг, он казался очень обеспокоенным огнями, которые вспыхивали, как будто он знал, что они, несомненно, умрут, если их коснется что-либо из этого. В течение следующих дней, Нитянь двигался за Чжао Шаньлингом, преодолевая бесконечную пустоту. Каждые несколько часов Чжао Шаньлинг останавливался и говорил ему восстанавливаться духовными камнями, так что он не истощал свою духовную энергию полностью. Чжао Шаньлинг, казалось, знал эту космическую зону разрушения как свои пять пальцев. Очевидно, он провел много лет, бродя по этому месту. Благодаря его опыту, им удавалось избегать опасностей. Они наткнулись лишь на несколько огней, но Чжао Шаньлинг каждый раз хватал Етеня и перемещался в безопасные места с помощью пространственной магии. Тем не менее, Чжао Шаньлинг тратил значительное количество энергии в каждом подобном случае. Ему требовалось все больше времени на восстановление силы с помощью всевозможных духовных материалов. «Будь проклят этот цветок девяти звезд», — подумал про себя Нитянь. Он нуждался в своей энергии больше, чем когда-либо теперь, когда он был в зоне космического разрушения. Каждый шаг был полон опасностей. Однако, цветок девяти звезд потратил значительное количество его энергии. По мере того, как его звездная и древесная энергия теряли в весе, цветок девяти звезд, казалось, возвращал свою жизненную энергию, и его стебель и листья начали расти, становясь полупрозрачными. Казалось, потребности цветка были бесконечны. От одной мысли о цветке девяти звезд у него болела голова. Он даже несколько раз пожалел, что взял его в первую очередь. Несмотря на то, что зеленая аура в моем сердце также бесконечно жаждет эссенции плоти, она, по крайней мере, время от времени окупается новыми талантами родословной. Что хорошего в этом цветке? Не только это, но он даже подумал о том, что этот цветок может напоминать священный демонический корень, который пророс в теле Хуаму, что если он продолжит поглощать энергию, а затем просто полностью овладеет телом Нитяня. Однако после того, как он успокоился, тщательное созерцание уменьшило такие предположения, так как могущественные эксперты древнего дворца фрагментарных звезд искали их куда бы они ни отправились, они должны были чем-то полезны для их развития. Время продолжало течь, а Нитянь продолжал следовать за Чжао Шаньлингом в зоне космического разрушения. В этот день, он вдруг увидел плавающий труп. Это был старый воин Ци, который, казалось, умер очень давно. Он был одет в благородные одежды, у него были распущенные седые волосы. «Это труп человека», — сказал он тихим голосом. Чжао Шаньлинг проследил за его взглядом и обнаружил труп. После мгновения колебаний он перестал двигаться к месту назначения и сказал, «Бесчисленное множество людей и аутсайдеров приходило в это место на протяжении тысячи лет. Они приходили сюда как нарочно, так и попадали сюда случая, но большинство из них умерло здесь, остались только трупы. Даже мертвые теряют здесь свою духовную энергию с пугающей скоростью. Они теряют эссенцию плоти быстрее после смерти. Даже могущественные аутсайдеры седьмого уровня станут бесполезными мешками с костями вскоре после смерти». С этими словами он указал на плавающий труп одним пальцем. Паф, полоса белого света упала на плавающий труп, мгновенно превратив его в пепел. Нахмурившись, Нитянь спросил, «Ты не хочешь проверить его на ценные вещи, ценности?» Чжао Шаньлинг засмеялся. «Этот явно умер после того, как закончилась духовная энергия. Должно быть, он уже давно использовал все свои духовные камни и ценные материалы. Кто знает, сколько лет его труп плавал в этом месте. Даже если у него были ценные инструменты, другие, должно быть, уже забрали их. Мы бы не нашли ничего полезного, даже если бы проверили». С этими словами, он повернулся и двинулся дальше, сказав, «Пойдем, ты увидишь много таких же, как он, ты привыкнешь к этому». Бесчисленное множество людей, аутсайдеров и духовных зверей попадали в это место, и большинство из них разделили его судьбу. Очень немногие вернулись домой живыми. После его слов Нитянь наткнулся на другие плавающие трупы, подобные этому, в последующие дни, когда они путешествовали дальше. Некоторые принадлежали людям, некоторые – аутсайдерам, другие – крупным духовным зверям. Все трупы потеряли всю свою энергию с течением времени. Чжао Шаньлинг не проявлял к ним ни малейшего интереса, как будто знал, что ничего не получит от них. Прошли дни, прежде чем они наткнулись на еще один плавающий труп. Это была женщина, одетая в красивые одежды. Ей, казалось, было за 30, и ее лицо было лишено всякой крови. Чжао Шаньлинг не удостоил ее и взгляда, пролетая мимо. Тем не менее, ресницы женщины замерцали сразу после того, как они пролетели мимо нее. Вспышка ослепительной молнии выстрелила из места между бровями в направлении спины Чжао Шаньлинга. Хм. Чжао Шаньлинг был застигнут врасплох. Однако, как только молния собиралась достигнуть его спины, ее остановил ее энергетическим барьером. Воин стадии измерения души. Лицо женщины побледнело от испуга, и она поспешно от них попятилась, обнажая меч. С тревожным голосом она воскликнула. «Старейшина, этот меч – духовный инструмент премиум-класса. Я надеюсь обменять его на духовные камни. Вы». Прежде чем она успела закончить, Чжао Шаньлинг холодно хмыкнул, и царствование смерти вылетело из его шеи. В мгновение ока, серый туман поглотил женщину. «Так как ты настолько хороша в симуляции смерти, что даже одурачила меня, я позволю тебе умереть по-настоящему», — сказал Чжао Шаньлинг, его лицо было наполнено отвращением. «Я не ожидал, что мы встретим людей так скоро. Интересно, это удача или неудача?» Он протянул одну руку, и меч вылетел из царствования смерти в его руку. Убрав его в свое кольце, он сказал Нитяню, «Есть много других, кто пришел сюда случайно. Возможно, только один из тысячи таких людей, как она, может найти свой путь назад, и это учитывая, что все они имели высокие достижения в пространственной магии. Те, кто не могут найти дорогу назад, умрут только после того, как израсходуют свою энергию. Это может занять месяцы, это может занять годы, но результат один. Если ты хочешь продержаться дольше в этом месте, у тебя должно быть большое количество духовных камней, и тебе нужно быть достаточно удачливым, чтобы тебя не нашли опасные люди. У этой женщины закончились духовные камни. Даже если бы я не убил ее, она бы не продержалась дольше 2 недель. Она, должно быть, культивировала заклинание, которые могут помочь ей скрыть свою ауру. Даже я не заметил никакой ауры или колебаний от нее. К сожалению, ее база культивирования была слишком низкой. Она только на мировой стадии. Не могу поверить, что такое ничтожное насекомое посмело атаковать меня. Должно быть, она хотела умереть. Итак, мы убиваем всех, с кем сталкиваемся. С любопытством спросил Нитянь. Убивать их, значит расходовать энергию. Пояснил Чжао Шаньлинг. Здесь каждый клочок энергии имеет большое значение. Мы не можем позволить себе тратить энергию на ненужные вещи. Услышав эти слова, Нитянь поспешно изучил духовные камни и материалы в своем кольце. Только увидев, что у него все еще были груды духовных камней и трупы аутсайдеров, он почувствовал себя немного расслабленным. Глава 656. Властелин всех миров. Глава 656. После путешествия в зону космического разрушения в течение неизвестного количества времени, Чжао Шаньлинг остановился и сказал: «Мы здесь». Однако, глядя вдаль, его лицо внезапно стало мрачным. «Что-то здесь не так». Нитянь посмотрел внимательно и обнаружил, что впереди них плавало несколько человеческих трупов. Посреди плавающих трупов было огромное скопление черного света, как будто это было черное солнце, хотя оно излучало ледяную ауру вместо тепла. Скопление черного света также было в движении, медленно плавая в пустоте. Между тем, оно время от времени увеличивалось и уменьшалось, как будто постоянно меняясь. Когда они приблизились к скоплению черного света, Нитянь осмотрел несколько плавающих трупов и обнаружил, что они все еще обладали слабым количеством эссенции плоти. В отличие от аутсайдеров, люди обычно имели очень ограниченную эссенцию плоти, которая полностью исчезала вскоре после их смерти. В этом месте, даже могущественные аутсайдеры теряли всю свою эссенцию плоти вскоре после смерти. Тот факт, что в этих трупах все еще были слабые следы эссенции плоти, мог только означать, что они умерли совсем недавно. «Эти люди умерли совсем недавно», — сказал Чжао Шаньлинг с мрачным выражением лица. Затем он взглянул на скопление черного света и добавил: «Боюсь, что другие обнаружили это место. Некоторые, должно быть, уже вошли. Эти люди, должно быть, участвовали в битве и были убиты, когда они собирались войти. Их всего шесть. Трое на глубинной стадии, двое на мировой, а один на стадии Великого Неба. Но труп самого младшего воина содержит больше всего эссенции плоти. Наверняка он пытался усилить свое тело. Интересно, откуда эти люди и как им удалось найти это место?» Нитянь услышал его бормотание и быстро нарисовал в голове картину произошедшего. Судя по их одежде, эти шесть воинов Ци, казалось, принадлежали к одной фракции. У них, должно быть, были конфликты с другой группой, и они были уничтожены перед входом в скопление черного света. В этот момент победители, вероятно, изучали область, к которой привело скопление черного света. «Куда ведет это скопление черного света, старейшина Чжао?» — спросил Нитянь. «Оно ведет к месту, где был похоронен мощнейший воин пространственной магии. База культивации и сила того эксперта были гораздо глубже моей. Мне нужно что-то, что поможет мне в моем прорыве на стадию домена пустоты». Он смог создать изолированную область в зоне космического разрушения только из-за своих непревзойденных достижений в магии манипулирования космосом, так что это очень необычное место. Как только мы войдем в него, скорость, с которой мы теряем нашу духовную энергию, умножится в 10 раз. Когда я был здесь в первый раз, я провел там всего несколько минут, но я потерял всю свою духовную энергию и должен был выбираться оттуда. Даже если ты ничего не сделаешь, но восстановишь духовную энергию с помощью духовных камней, ты все равно потеряешь свою духовную энергию невероятно быстро. Чем выше ваша база культивирования, тем быстрее ты потеряешь свою духовную энергию. Когда он объяснил это, Чжао Шаньлинг взглянул на несколько плавающих трупов. Вслед за этим, в его глазах появилось сомнение. Возможно, он бы взял Нитяня и вошел без каких-либо колебаний, если бы никто больше не вошел в то измерение. Однако теперь, когда он знал, что другие уже там, и их положение неизвестно, он начал сомневаться. После короткой паузы, он дернул головой в сторону Нитяня и продолжил. До тех пор, пока те, кто вошел туда, являются воинами Ци, независимо от их баз культивирования, они потеряют всю свою духовную энергию и станут слабыми, как самые простые люди. Преимущество будет только у тех, кто обладает крепчайшим телом. Глаза Нитяня загорелись, и он спросил: «Если это так, то чего мы все еще ждем?» Чжао Шаньлинг нахмурился и спросил: «Разве ты не заметил, что умер младший? Судя по богатой ауре плоти на нем, он, должно быть, практиковал специальные заклинания, которые усиливали его тело. Остальные пятеро, должно быть, хотели положиться на него после входа в измерение. В противном случае, они бы не привели его с собой». Нитянь сказал: «Ну, немногие в этом мире могут бороться с моим костяным демоном крови. Я верю, что даже если мы столкнемся с могущественными врагами, костяной демон крови сможет защитить нас». Чжао Шаньлинг ненадолго задумался, затем кивнул: «Я думаю, что ты прав. В конце концов, твой голем теперь на позднем этапе седьмого уровня». С этими словами он протянул руку и схватил Нитяня за руку. «Пойдем». Когда скопление черного света снова расширилось, они влетели в него. В мгновение ока они появились в другом месте. В отличие от пустоты, они теперь стояли на твердой земле. Они дрейфовали в зоне разрушения пространства в течение неизвестного количества времени, и все это время они не видели ни клочка земли. Там было только множество огней, мелькающие в бесконечной пустоте. Все эти огни вели в неизвестные ранее измерения. По-видимому, эта земля была изолирована от зоны космического разрушения. Приняв твердую позицию на землю, Нитянь быстро обернулся и обнаружил, что скопление черного света позади него и Чжао Шаньлинга все еще было там, как будто это были единственные врата в эту таинственную область. Также в этот момент он с большой ясностью почувствовал, что его различные типы энергии быстро исчезают из его духовного моря. Менее чем за минуту, он потерял более половины из них. Он поднял глаза и обнаружил, что небо было разноцветным и постоянно меняющимся, как море красок. Казалось, что различные типы энергии непрерывно поступали из неизвестного происхождения, бесконечно наполняя это небо новой энергией. Земля под ногами была черной, как смоль. Он смотрел вдаль, и не было ничего, кроме бесплодной черной земли. Ни деревьев, ни растений, ни гор, ни озер. Он сделал попытку прыгнуть в воздух, и он мгновенно выстрелил в небо. Затем он понял, что несмотря на гравитацию в его особом мире, она была почти ничтожна. «Вернись назад». Выражение лица Чжао Шаньлинга изменилось, когда он потянул Нитяня обратно на землю, используя свою быстро исчезающую духовную энергию. Чжао Шаньлинг мрачно сказал: «Не позволяй мощным лучам света касаться Сеп. Они убьют тебя мгновенно. Даже меня могут убить, если я коснусь света. Не делай этого больше никогда». Нитянь кивнул, слегка скривив губы. «Хорошо». Впоследствии Чжао Шаньлинг повел его вперед через черные земли. Вскоре они наткнулись на двух мертвых воинов Ци, у каждого из которых были пронзены лбы острыми лезвиями. Они были одеты в ту же одежду, что и шесть мертвых людей, с которыми они столкнулись прямо перед входом в это измерение. Все они имели одинаковый узор на груди. Три висячих меча. Очевидно, эти двое и те шестеро были из одной секты. Чжао Шаньлинг усердно искал в своей памяти, но не мог думать ни о какой секте в домене падающих звезд, которые носили такой знак. Они, кажется, воины Ци из другого домена. Судя по всему, кто-то из их секты еще есть, но эти двое уже мертвы. В этот момент Нитянь нахмурился и сказал: «Теперь я потерял всю свою духовную энергию». Все его девять вихрей духовной энергии были истощены, вместе с вихрями энергии пламени, вихрями звездной и деревянной энергии. Теперь в нем не осталось ни капли духовной энергии. Если бы он хотел снова использовать духовную энергию, ему пришлось бы покинуть это таинственное измерение и восстановиться с помощью духовных камней в зоне космического разрушения. Если бы он сделал это здесь, он не смог бы сохранить духовную энергию, которую он направил из духовных камней, потому что он потерял бы ее еще быстрее. Однако, несмотря на то, что у него не осталось духовной энергии, он все еще был полон эссенции плоти, что делало его довольно уверенным в себе. Чжао Шаньлинг вздохнул и сказал: «Я тоже лишился духовной энергии. Если мы столкнемся с какой-либо опасностью в будущем, нам придется положиться на тебя и твоего голема. Скоро я ничем не буду отличаться от простого человека. Не беспокойтесь, можете на меня рассчитывать». Нитянь был вполне уверен в своем плотском теле, которое он неоднократно усилил с помощью небесного исцеления. После того, как они некоторое время шли вперед, издали раздался смех. Выражение лица Чжао Шаньлинга изменилось. «Как я и ожидал, здесь есть люди. Призывай гиганта и готовься к битве. Все в порядке». Нитянь незамедлительно вызвал костяного демона крови из своего кольца владения. Как только огромный костяной демон крови кости приземлился на землю, издалека раздались голоса. Кажется, что прибыли воины из секты трех мечей. Как только костяной демон крови приземлился, многочисленные полосы разноцветного света выстрелили с неба, как разноцветные молнии, нацеленные на гиганта. Выражение лица Чжао Шаньлинга резко замелькало, когда он поспешно воскликнул: «Забери его!» Лицо Нитяня также побледнело от испуга. В спешке он призвал костяного демона крови обратно в свое кольцо. В тот момент, когда он исчез, лихие огни изменили свое направление и вернулись в небо. «Черт возьми, я не могу поверить, что гигант вызывает какое-то ограничительное заклинание». С этими словами Чжао Шаньлинг дернул головой в сторону Нитяня и решительно крикнул: «Нам нужно убираться из этого проклятого места сейчас же. Возвращаемся тем же маршрутом, что и пришли». Глава 657. Властелин всех миров. Глава 657. Причина, по которой Чжао Шаньлинг неоднократно соглашался помочь Нитяню с проблемами домена падающих звезд, заключалась в том, что он надеялся использовать своего голема для достижения своей цели в этой области. Кто бы мог знать, что появление костяного демона крови вызовет какое-то ограничивающее заклинание. Теперь, когда он потерял это секретное оружие, он мгновенно потерял надежду и захотел выбраться из этого места как можно скорее. В конце концов, в прошлый раз все было по-другому. В последний раз, когда он приходил сюда, здесь не было ни души. Даже если он потеряет всю свою духовную энергию здесь, до тех пор, пока у него будет возможность двигаться, он все равно сможет безопасно уйти. Но на этот раз здесь были не только люди, которые, похоже, тщательно подготовились к своей операции. Такая подготовка напугала его. Глубокий голос человека приближался все ближе и ближе. «Вон там, подкрепление из секты трех мечей. Не могу поверить, что секта трех мечей такая настойчивая. Они явно не так хорошо готовились, как мы, но они все равно посылают сюда больше команд, чтобы сражаться с нами за наследие мастера духа пустоты». Чжао Шаньлинг развернулся и бросился к скоплению черного света, как только услышал мужчину. Однако, так как он потерял всю свою духовную энергию и теперь должен был полагаться только на свою эссенцию плоти, его скорость была намного ниже, чем его обычная скорость. Между тем, Нитянь не двигался. Вместо этого он попытался сформировать небесные глаза с помощью фрагментарных звезд в своей душе, надеясь узнать силу вражеской группы. Однако, по какой-то причине, его небесные глаза не сформировались в этом месте. Не только это, но он также обнаружил, что он не мог даже отправить свое психическое сознание из своего ума, чтобы исследовать этих людей. Казалось, что его тело стало настоящей тюрьмой для его физической оболочки. Именно тогда он понял, что люди не только потеряют всю свою духовную энергию вскоре после входа в это особое измерение, но и не смогут использовать свою психическую энергию или энергию души здесь. Это означало, что даже самые сильные воины Ци станут обычными людьми. Неудивительно, что Чжао Шаньлинг испугался за свою жизнь. После того, как он устремился на значительное расстояние по направлению к выходу, Чжао Шаньлинг заметил, что Нитянь все еще стоял там. Лицо искривилось от беспокойства, он крикнул: «Почему ты не двигаешься, Нитянь? Потом не вини меня, что я тебя бросил». С этими словами Чжао Шаньлинг повернулся и убежал сам. Три фигуры воинов появились перед Нитянем, все они были довольно молоды. Там были двое мужчин и одна женщина, одетые в похожие голубые боевые одежды. Вслед за ними прибыл мужчина средних лет, который тяжело дышал. Судя по всему, база культивирования мужчины средних лет была самой высокой, но так как он потерял всю свою духовную энергию, он не был способен на высокие нагрузки для своего тела. Так как Нитянь не мог использовать свою психическую энергию, он решил исследовать новый путь, пытаясь исследовать этих людей своей эссенцией плоти. В следующий момент его глаза загорелись. Благодаря своей родословной, он смог обнаружить огромное количество эссенций плоти в телах парней. Несмотря на то, что все они выглядели довольно молодо, и их базы культивирования не впечатляли, они практиковали определенные заклинания совершенствования тела. Сила их тел была намного выше, чем у их старейшин. Если бы они не были в зоне космического разрушения, то боевое мастерство этого мужчины средних лет было бы намного выше, чем у тех троих молодых людей вместе взятых. Исходя из того, что Нитянь мог сказать, что сила этих парней соответствовала силе духовных зверей четвертого уровня. Учитывая его силу эссенции плоти, он смог бы убить их без особых усилий. Его тело превосходило этих троих во много раз, что обеспечивало Нитяня уверенностью. Хитро рассмеявшись, Нитянь крикнул не так быстро: «Старейшина Чжао, смотрите, я разберусь с ними». Услышав эти слова, Чжао Шаньлинг, который был уже довольно далеко от Нитяня, повернул голову назад, его глаза наполнились сомнением. Высокий, крепкий молодой человек, который, казалось, практиковал связанные с металлом заклинания, сказал: «Хаэм, они не из секты трех мечей». У него была слабая, золотая кожа, из-за которой его мышцы выглядели очень крупными. Он стоял там, непоколебимый, как кусок чистого золота, как будто ничто не могло потрясти его ни в малейшей степени. Нитянь подозревал, что он смог покрыть себя тонким слоем жидкого металла для укрепления тела. Нитянь внезапно активировал свою эссенцию плоти, полностью изменив свою ауру, как будто в нем забурлили реки эссенции плоти. Когда это произошло, Нитянь почувствовал, как будто ему мгновенно дали неограниченную энергию, с помощью которой он мог разорвать огромных духовных зверей на куски голыми руками. Он бросился вперед и яростно ударил мужчину по плечу. Все кости этого человека были раздроблены, как спущенный воздушный шар. Мужчина рухнул на землю. Чжао Шаньлин кохнул от изумления. Старший боевой брат, другой молодой человек и женщина закричали от горя, увидев человека, убитого одним ударом. Мужчина средних лет, который стоял позади них, был шокирован до глубины души. Он развернулся и убежал, не сказав ни слова. Нитянь усмехнулся и применил свою эссенцию плоти. Как раскованный зверь, он бросился на 100 метров к человеку в мгновение ока и нанес удар кулаком, прямо через спину. Когда труп мужчины упал на землю, Нитянь покачал головой и пробормотал: «Пока ты вытеряете защиту своей духовной энергии, независимо от того, насколько высока ваша база культивирования, вы всего лишь насекомые в моих глазах». Голос молодой женщины дрожал, когда она спросила: «Кто ты?» «Мы, секта Горы Блаженства, обнаружили наследие мастера духа пустоты. Мы готовились к этой операции более 100 лет и уже отправили сюда 7 команд. Мы, 7-я команда. Мы даже простим вас за то, что вы сделали, если вы уйдете сейчас, иначе вы почувствуете всю полноту нашего гнева». Женщина пыталась хоть как-то напугать Нитяня угрозами. Нитянь презрительно фыркнул. «Секта Горы Блаженства, никогда о такой не слышал». Он снова начал действовать. Он вскочил в воздух и налетел на молодую женщину, как орел на добычу. «Вперед!» — воскликнула молодая женщина и поспешно достала кость животного. Как только она это сделала, слабая, желтоватая мясистая аура поднялась из кости, образуя над ней барьер. Хаэм, она действительно может призывать эссенцию плоти из кости духовного зверя 6-го уровня. Но сколько остаточной эссенции плоти может быть в одной косточке? С изогнутыми губами и холодной улыбкой, Нитянь осыпал слой желтоватой ауры ударами кулаков. Слабый желтый барьер пал спустя. Нитянь протянул руки, и 10 полос эссенции плоти выстрелили из его 10 пальцев, как острые лезвия. 10 полос ауры плоти оставили 10 кровавых отверстий в груди молодой женщины. Она тяжело упала на землю. Не останавливаясь ни на мгновение, Нитянь набросился на последнего воина, а на его пальцах вновь появилась аура. «Не убивай его!» — закричал Чжао Шаньлинг. Видя, что Нитянь убил тех троих без каких-либо проблем, Чжао Шаньлинг, наконец, почувствовал облегчение и начал возвращаться к Нитяню. Лицо молодого человека было наполнено ужасом, когда он говорил с заиканием: «Ты и вправду осмелился. Мы уже взяли под контроль это измерение. Живым ведь не уйти». Пояс, который он носил вокруг талии, был сделан из костей животных, и все они разорвались, выплеснув мощный поток эссенции плоти. Клочки ауры плоти быстро собрались вместе, образуя туманный, черный барьер, который окутал его. Тем не менее, черный барьер был мгновенно разрезан острой, как лезвие, рукой Нитяня. Нитянь пронзил духовное море человека и без усилий разорвал меридианы в его конечностях. Он был не в силах пошевелить ногами или руками, его духовное море разбилось вдребезги, он упал на спину. Чжао Шаньлинг подошел к нему. Подойдя к остановившемуся в агонии мужчине, он медленно присел на корточки и достал кинжал, который он вонзил в его живот и начал прокручивать его, заставляя парня вопить от боли. «Я задам тебе несколько вопросов. Если ты ответишь честно, я дарую быструю смерть». С этими словами Чжао Шаньлинг достал коричневую таблетку и запихнул ее в горло мужчины. Затем он повернулся к Нитяню и сказал: «Пилюля смягчения костей сделает его полностью бессильным. У него даже не хватит сил прикусить себе язык, чтобы покончить с собой. Глядя на Чжао Шаньлинга, он сказал: «Те ты смеешь убивать учеников секты Горы Блаженства, тебе не жить, ха-ха-ха». Чжао Шаньлинг повернул кинжал с ужасной улыбкой на лице и сказал не спеша: «Если ты не будешь сотрудничать, я убью тебя, нарезая на мелкие кусочки. Ты еще не знаешь, на что я способен, но это не имеет значения. У меня достаточно времени, я тебя изрядно попытаю». С этими словами, несколько стальных игл, которые были длиной в полметра, появились в руке Чжао Шаньлинга. Он с улыбкой протыкал его тело этими иглами. Он завопил от боли, расплакался, а затем прокричал: «Дайте мне умереть! Пожалуйста, дайте мне умереть!» Чжао Шаньлинг хмыкнул и начал смеяться. «Так быстро? Что же, ладно». Глава 658. Властелин всех миров. Глава 658. Пока Чжао Шаньлинг пытал мужчину, Нитянь подошел к трупу мужчины средних лет и забрал его кольцо. С первого взгляда он обнаружил, что в его кольце было значительное количество духовных камней и духовных нефритов и, таким образом, он перевел их все в свое собственное кольцо владения. Затем он заметил, что помимо духовных камней и духовных нефритов, было еще несколько кусков духовных материалов, пилюли, духовные доспехи и карта. Это была необычная карта. Это была звездная карта, где был обозначен домен небесных Граинс. Звездная карта была вырезана на косточке. После одного взгляда Нитяня на карту, его выражение лица мелькнуло. Эта звездная карта была идентична карте в духовной жемчужине. Звездная карта в духовной жемчужине также отображала домен небесных границ. Домен небесных границ состояла из более чем 100 измерений, что делало ее намного больше, чем домен падающих звезд. Брови нахмурились, а Нитянь задумался, прежде чем идти обратно к Чжао Шаньлингу. Воин, которого пытал Чжао Шаньлинг, уже скончался. Под ним осталась растекшаяся по земле лужа крови. «Я нашел звездную карту, старейшина Чжао», — сказал Нитянь. «Это та же самая карта, которая записана на духовной жемчужине фантомов. Они оба имели одно и то же место, отмеченное как место назначения — домен небесных границ. Когда древний звездолет вышел из подземного царства, я забрал духовную жемчужину, которая содержала звездную карту. Они, должно быть, потеряли координаты, необходимые для возвращения в домен небесных границ, так что они...» Он продолжал и объяснил свои предположения о ситуации. Услышав его слова, Чжао Шаньлинг сказал: «В домене небесных границ есть более 100 измерений. Большинство из них не приспособлены для жизни людей и считаются шахтами только из-за производства уникальных духовных материалов. Только в 36 доменах доминируют воины Ци, и домен небесных границ, оказывается, один из них». Чжао Шаньлинг, не торопясь объяснить информацию, которую он получил, пытая человека, от него Нитянь узнал, что в домене небесных границ преобладали люди и у них также было множество сект и фракций. Тем не менее, воины Ци в домене небесных границ были более сильны, чем те, что были в домене падающих звезд. Их самые сильные воины находились на стадии домена пустоты. Некоторые из человеческих фракций в домене небесных границ считали аутсайдеров своими врагами и время от времени вели с ними войны, в то время как другие фракции имели с ними дружеские отношения и часто заключали сделки с аутсайдерами. Причина, по которой древний звездолет фантомов планировал вернуться в домен небесных границ, вероятно, заключалась в том, что они надеялись вернуться в свои собственные миры именно оттуда. Самые мощные фракции в домене небесных границ уже обладали возможностью устроить свои собственные звездолеты. Секта Трех Мечей и секта Горы Блаженства были фракциями из домена границы небес. Владелец этого уникального измерения, мастер Духа Пустоты, один из 7 самых могущественных воинов домена небесных границ. Он находился на позднем этапе стадии домена пустоты, он занимал 5 место. Так как он был экспертом пространственной магии, он выбрал зону космического разрушения в качестве убежища для прорыва на стадию домена святости. Многие секты в домене небесных границ также узнали об этом. К всеобщему удивлению, он никогда не возвращался в домен небесных границ. Постепенно люди начали предполагать, что он, должно быть, не смог перейти на следующий уровень и умер в этой зоне. Поскольку он был 5-м по силе экспертом во всем домене небесных границ, многие люди задумались о его наследии. За прошлую 1000 лет, секты в домене небесных границ послали многочисленные команды воинов Ци, чтобы искать эту зону разрушения космического пространства для поиска мастера. Секта Трех Мечей и секта Горы Блаженства оказались счастливчиками. После многих лет и бесконечно большого количества потраченных ресурсов, они, наконец, нашли некоторые подсказки. По сравнению с сектой трех мечей, разведка секты Горы Блаженства нашла это место. Они обнаружили это уникальное измерение, созданное мастером духа пустоты, и узнали, что воины Ци теряют здесь всю свою духовную силу вскоре после входа. Они послали 7 исследовательских команд в эту уникальную область, некоторые из которых даже были во главе с экспертами стадии измерения души. Тем не менее, независимо от того, насколько высоки были их базы культивирования, они вскоре теряли всю свою духовную энергию и умирали несчастной смертью. Лишь немногим счастливчикам удалось сбежать. Секта Горы Блаженства затем извлекла некоторые уроки и установила, что их базы культивирования не принесут им успеха в этом месте. Поскольку нельзя было одержать победу в этом месте путем серьезной базы культивирования, они выбрали несколько новорожденных, у которых с рождения были более крепкие тела и органы. Они тренировали их и закаляли их тела с помощью специальных заклинаний. Они делали все это с одной целью – забрать наследие мастера духа пустоты. Это была 7-я команда секты Горы Блаженства, посланная исследовать это таинственное измерение. На этот раз они послали всех до единого из этой группы юниоров. Очевидно, они были полны решимости получить наследие мастера духа пустоты. Тем не менее, произошла утечка, и еще до их отправления остальные узнали об этом. Поэтому секта трех мечей также послала команду, которая столкнулась с их кластером черного света. Тем не менее, секта трех мечей действовала в такой спешке, что, по сравнению с сектой Горы Блаженства, их подготовка была недостаточной. Некоторые из их могущественных экспертов были убиты во время их первой встречи у входа. Воины Ци из секты трех мечей были в еще более невыгодном положении в этой специальной области. Все они в конечном итоге были выслежены и убиты. Оставшиеся ученики секты Горы Блаженства бродили по району, чтобы проверить, есть ли еще выжившие из секты трех мечей. «Домен небесных границ», — сказал Чжао Шаньлинг с улыбкой и сильным интересом, наполняющим его глаза. «Если на твоей звездной карте также есть домен небесных границ, мы могли бы также пойти туда после того, как закончим в этом проклятом месте. Этот домен должен быть намного интереснее домена падающих звезд. Эксперты стадии домена пустоты в домене небесных границ уже обладают способностью строить звездолеты.